46. Матерь Агни-йоги. Прозреваем в будущее устремлением в него. Где мысль, там и сознание. Перенесение сознания в будущее – одно из условий следования по пути. Много несовершенств в настоящем, но преодолеть их можно лишь в будущем. Потому будущее можно назвать полем реализации достижений. Смело идите в будущее. В нем все.